паспорт сообщает мне домашний адрес Веры и место ее работы в одном из министерств. «Поехали», — говорю я Сизых, захлопывая сумочку. «Быстро поехали. Покажите, где нашли». Я бегом спускаюсь вниз по лестнице, за спиной гремит сапогами Сизых. Вскоре машина наша тормозит у распахнутых ворот стройплощадки, и колеса слегка заносит в грязном снежном месиве. В знакомом мне вагончике отдыхают пятеро парней в ватных брюках и телогрейках. Один, устроившись в углу, читает какую-то рассыпающуюся книжонку, а остальные за шатким фанерным столом стучат костяшками домино. Тут же стоят споротые консервные банки, белые кефирные бутылки, на куске газеты лежат остатки хлеба и колбасная кожура. «Привет начальству», — говорит один из играющих, не отрывая глаз от костяшек на столе. «Федор», — строго окликает его Сизых, — «ты эту штуковину нашел, сумку, то есть?» «Черненькую-то мы с Серегой». Парень продолжает играть, отвечая небрежно через плечо. «Где именно?» «Выть, покажи товарищу». «Обед у нас». «Я пойду», — торопливо восклицает паренек, читавший книжку и вскакивает с табуретки. Сизых поясняет мне. «Это он и есть, Серега, значит», — и оборачивается к Федору. «А ты форменный дурень. Никакой в тебе сознательности нет. Целый день вот так бы и стучал». Мы с Серегой выходим из вагончика, минуем ворота и направляемся к котловану. На этот раз мы не забираемся на высокий земляной отвал, а огибаем его и добираемся до пологого, выложенного неровными бетонными плитами спуска. Сергей уверенно пробирается среди наваленных бетонных плит, огибает грузно осевший, словно уснувший кран, и в дальнем конце котлована подводит меня к груди кирпича. «Вот тут мы ее и нашли», — говорит Сергей и смотрит на меня веселыми, любопытными глазами, освещающими узкое, совсем мальчишечье его лицо с нежным золотистым пушком на щеках. Я внимательно оглядываю место, указанное мне Сергеем. Далековато, однако, оказалась эта сумочка своей хозяйки. Совершенно очевидно, что при падении девушки в котлован сумка не могла отлететь сюда. Для этого ей надо было, кроме всего прочего, перепрыгнуть по пути через кран. Следовательно, кто-то ее сюда забросил. Специально забросил, подальше от трупа. Точнее, даже не забросил, а запрятал. Вон туда, в щель между кирпичами. Но при этом оставил в сумочке паспорт, профсоюзный билет, всякие женские пустяки, вроде пудреницы, губной помады и даже кошелек, а в нем какую-то мелочь. Тем самым как будто бы подтверждается версия убийства, а также и тот факт, что ограбления тут не было. И все же полной уверенности у меня по-прежнему нет. Скажи, Сергей, ты позавчера когда ушел с работы? Позавчера? Это значит во вторник. Мне в тот день к матери на работу надо было заехать, припоминает Сергей. Взять деньги, отвезти к дяде. У матери я был, кажется, в 6, потому что к дяде Воле приехал в 7, как раз хоккей начинался. Мы его посмотрели, я чаю выпил и домой приехал часов в 11. Все правильно. И уже громко объявляет. Выходит, отсюда я часов в 5 ушел. Слушайте, вдруг возбужденно прерывает он сам себя. А ведь я в тот вечер еще раз здесь был. Ну, конечно. Когда? Невольно настораживаюсь я. Ну, часов в 10:30. Вы понимаете, торопливо продолжает Сергей. Я же тут недалеко живу, ну, считай, рядом. Меня начальник участка потом сюда и прислал. Я же еще вечером в школе рабочей молодежи учусь. Так чтобы мне меньше времени на дорогу тратить. А когда от дяди Вовы ехал, вспомнил, что книжку забыл чужую, здесь, в вагончике нашем. Вот я по дороге домой забежал. И знаете, в общем, никакой девушки я тут не видел. Ты что же, на площадку заходил? Нет, чего мне там делать? Забрал книжку, ай да. Я говорю, на улице не видел, у ворот. И вообще никого не видел на улице в это время, допытываюсь я. Постарайся припомнить. Вообще? Сергей задумывается и неуверенно произносит. Двое каких-то работяг прошли. Откуда и куда? Оттуда вон, машет рукой Сергей. Мимо, значит, вагончика...